Глава шестая. После этого Гейльфренд несколько времени не возобновлял более с Анютой разговора в библиотеке, зато старался всеми средствами ознакомливать ее с существенной стороной ее поэтических фантазий, рассказывая ей о примечательнейших поэтах или художниках, объяснял ей их условия, их назначение в обществе и описывал яркими красками славу, богатство и почести, приобретенные их талантами. Желая уменьшить восторженность ее понятия о жизни, он понемногу раскрывал перед ней свет, представлял ей взаимные отношения людей, законы их общежития и часто говорил об их обычаях и забавах. Все это было чуждо и ново Анюте. Она с жадностью слушала рассказы старика и непереметно изменяла некоторые из своих мнений. Невинная и неопытная, как новорожденное дитя, восприимчивая сердцем, она легко покорялась тем впечатлением, обольщавшим ее воображение, и в особенности впечатлением, производимым в ней человеком, которому ум ее так привык повиноваться и, безусловно, верить. Прошло несколько недель, Гейльфренд опять начал намекать Анюте об издании в свет ее сочинений и представлял ей, с одной стороны, ужасное положение ее матери и ее собственную труженическую жизнь, обольщая с другой стороны яркими приманками славы и возвышения. Бедный старик, восхищенный талантом своей питомицы, слишком увлекался любовью к ней, и голова его кружилась. Обманувшись сперва в расположениях ее ума, он вторично обманывал себя и несбыточными надеждами, которые, лаская день и ночь в душе своей, он успевал обратить твердую уверенность в факт, который не мог не свершиться. Смотря на прекрасное им взлелеянное создание и тактильно одаренное природой, он говорил себе: «Не может быть, чтоб девушка с таким талантом и умом не обратила на себя внимания просвещенного света. Не может быть, чтоб здесь была назначена и бесславная жизнь, и неизвестная могила». И беспрестанно, перечитывая стихотворение своей Анюты, он молодел, оживал духом старик, простившись навсегда с жизнью и ее радостями, забыв надежду и мечты, едва не перерождался снова в юного мечтательного студента, полного упований, честолюбия, веры в прекрасное будущее, но только не для себя. Горько, унизительно было его пресмыкание в мире. Он видел уже перед собой раскрытый гроб, но осчастливить провидение Анюту, пошли ей долю достойную, он помирился бы своим прошедшим, вступая в могилу, он благословил бы свою судьбу. Мать Анюты не вставала более из постели. Доктор ближнего уездного городка брался ее вылечить, но для этого нужны были средства, деньги. Старушка горько плакала и роптала. Анюта, страдая втайне, никогда не жаловалась, а мать, принимая ее молчание за равнодушие, не раз осыпала ее укорами. В то же время разнесся слух, будто графиня хочет, наконец, посетить свое имение. Она прислала из Петербурга нового управителя, человека сурового, сурового и обремененного большим семейством. Он объявил бедной вдове, что флигель, занимаемый ею, необходим для его собственного помещения, и отвел ей простую крестьянскую хату. В тот год зима была необыкновенно холодна, хлеб повышался в ценах, все берегли лишнюю копейку на черный день, и к Анюте никто почти не обращался с заказами рукоделия. Она трудилась. Бедная девушка, никакая работа не казалась ей унизительной, никакой труд тяжелым. Нередко, терпя и холод, и голод, она старалась только охранить свою больную, мать от всех страданий. И однажды сказала Гейльфренду, давая ему исписанную тетрадь: «Вот мое единственное сокровище. Возьмите, продайте, делайте с ним, что хотите. Только бы помощь. Скорее, скорее». Она не поднимала глаз, отворачивалась от драгоценного свертка, будто страшась поколебаться в своей решимости и тайком утирая слезы. Гейльфренд старался успокоить и обнадежить ее, но Анюта не слышала его утешений и, прощаясь с ним, сказала шепотом, указывая себе на грудь: «Мне кажется, как будто что-то оторвалось у меня здесь». Гейльфренд с первую почту отослал ее стихотворение к своему приятелю Петербург и заранее принялся в часы досуга писать биографию своей питомицы. Снег стаял, на полях пробивала зеленая травка, когда Гейльфренд получил из Петербурга письмо. И какое письмо! Старик плакал и чуть не прыгал от радости. «Анюта! Анюта!» — кричал он, бегая в ее бедное жилище. «Анюта, дочь моя, моя утеха, посмотри, что пишут мне из Петербурга! Как приняли твои творения там, где вкус возвышен, просвещен! Тебя там поняли и оценили!» В самом деле старый товарищ Гейльфренда писал ему весьма дружески, что, плохо зная поэзию и русский язык, он отдал присланное ему стихотворение одному известному литератору, который остался ими очень доволен и даже прочел некоторые из них в обществе знакомых ему любительниц и любителей поэзии, что многие пришли от них в восторг, провозгласили Анюту феноменом, гением, русскую Сафо, вторую Елизавету и Кульман, и очень любопытствовали узнать подробности жизни и воспитания девушки с таким удивительным талантом. Что же касается допечатания ее стихотворений, то корреспондент Гейльфренда прибавил, что петербургские книгопродавцы не берутся издавать их на собственное иждивение и предлагают госпоже-сочинительнице напечатать их на свой счет и поручить им продажу готовых экземпляров. Журналисты же готовы поместить все произведения столь замечательного таланта в своих журналах. Но они имеют обыкновение платить за стихи одним только известным и уже прославленным публику и поэтам. Этот период письма не совсем понравился Гейльфренду, но он не показал его Анюте. Зачем было пятнать хоть малейшим облаком в первый раз вспорхнувшую в ней надежду? К тому же, упоенной радостью, он старался обмануть самого себя уверениями, что главное дело сделано, талант Анюты признан, а оплата, деньги придут своим чередом и должны прийти непременно. С тех пор, посвящая все свободное время свою Анюте, он беспрестанно ласкал ее успехами, предрекал ей блестящую будущность и говорил: «Вот приедет графиня, до нее, верно, еще в столице дойдет имя дочери ее бывшего управителя. Она призовет к себе Анюту, полюбит ее, может статься, обеспечит судьбу ее матери, возьмет ее с собой в Петербург, а там нет больше препятствий. Все пути открыты гениальной девушке, там талант ее усовершенствуется, знание света откроет ее способность, новый родник, и она засияет яркой звездою на горизонте русской литературы. И первые поэты, братски протянутые руки и вообще в обществе, ласковым вниманием, к ней конца не будет». Бедный старик, он не ведал, как опасно кидать в сердце еще невинной девушки жгучую искру честолюбия и опасную самонадеянность. С твердым упованием в ее прекрасное будущее он раскалял в ней несбыточные грезы. Он никогда не знал света по опыту, а в своей горькой брачачьей доле забыл последнее, что знал. Анюта молчала, почти не подымала глаз от радости, и глаз прежней быстротой мелькал в ее пальцах. Только трепетное дыхание да румянец, гость редкий на ее лице, обличали в ней сильное волнение крови. Слава! Лучезарный ореол бессмертия, зажигаемый над головами богов, избранных благословениями и благодарными слезами людей, яркая, но мимолетная зарница, освещающая праздных любимцев фортуны, звезда, не потухающая, хоть поздно зажигающая над могилами гениальных, непризнанных при жизни тружеников, магнит юности, неуловимый огонек бесталанного честолюбия, слава. Ты заронила зерно обольщения в грудь бедной девушки. Ты закружила ей голову. Незнакомая с обманчивой наружностью света и сложными названиями, так щедро расточаемыми в нем, она не знала, что есть особый род славы, который не блестит, не греет, и весь заключается в нескольких печатных похвалах, не всегда добросовестных, ничтожной известности, в пустых словесных комплиментах и любопытных взглядах, более недоброжелательных, чем ласкающих. От детства угнетенная, ожесточенная незаслуженным пренебрежением людей, она сроднила в душе свои мысли о славе с их любовью и дружеством. Не удивление жаждала она, а ласки, не возвышение, а только равенство в обществе и порою добродушного привета до ответного взора на нее, исполненной любви и желания добра. К тому же, кто не жил в глуши, в совершенном отчуждении от света, тот не знает, какую магическую силу притяжения имеет этот шумный, пестрый, блестящий свет для невольных отшельников, заживо погребенных в пустыне. Подобно всем далеким предметам, он еще увеличивался и украшался воображение Анюты. Она представляла его себе почти столь же прекрасным, хоть и не таким эфирным, как ее идеальные миры, и населяла его людьми, в которых простодушно видела образцы героев и героинь, снятых будто бы с натуры в тех же обществах ее любимых поэтов. Озвученные оркестры, театры, сады, гениальные произведения художеств и даже холодные громады зданий, даже бессмысленное движение толпы – все влекло ее к себе неодолимой прелестью. Она жила в пустыне, оглядываясь, она во всю свою жизнь видела только безбрежную степь, охваченную и как бы сдавленную горизонтом, и только в фантазиях рисовала себе леса, реки и цепи гор. Прежде она вздыхала по недостижимым, но оживленная надеждой, теперь она во сне и наяву рвалась к тем людям, к той природе, и не раз твердила: «Туда, туда, хоть раз обнять их взором и душою, и после хоть умереть, только бы не здесь, а дальше от этих степей». Вот что представлялось Анюте сквозь чарующую призму славы, что обольщало ее и так сильно кружило ей голову, что, несмотря на возрастающие нужды и труды ночные, песни ее дышали упованием и первую надеждой на счастье. Она не знала ни счастья, ни надежд. Между тем время летело, а корреспондент Гельфренда молчал. Напрасно старик лишал себя необходимейшего, чтобы собирать плату на почту, и еженедельно писал в Петербург. Там о произведениях Анюты забыли так же, как о существовании ее на земле. Тогда Гельфренд с горестью понял всю опрометчивость своего поведения с Анютой и замечал, что ее минутное оживление также сменялось ее прежним унынием. Как провинившийся, он начал избегать разговоров с нею наедине. Его первое заблуждение лишило ее только минутных утех, второе грозило ввергнуть в отчаяние. И он знал по опыту, что в несчастье одна потерянная надежда горче целой жизни безнадежности. Но даже посреди этих сомнений и опасений, перечитывая иногда произведения Анюты, Гельфренд не мог не увлекаться свою верою в будущность, свыше ей определенную. Нет, не без цели зажигается небесный огонь на земле, не этим песням смолкнуть в безотзвучной пустыне, твердил он мысленно, и если после этого случалось ему встречаться с Анютой, он не обольщал ее, как бывало, блистательными предвещениями, а только тихо произносил: «Анюта, не унывай, пиши, Бог справедлив». Он уходил, боясь опять увлечься своей любовью к ней, и Анюта украдкой вздыхала, качала головой и не раз утирала щеки невольную слезу. «Анюта, — говорил ей старик, — знаешь ли, что мне приходит иногда в голову? Может быть, твои стихотворения не печатают только потому, что их мало? Если бы собрался целый том, книгопродавцы купили бы их и напечатали». Он говорил, и осенние тучи теснились на небе, крупный дождь пробивался сквозь гнилую соломенную кровлю, разливался узорами по потолку, ветер свистом дул из щели окон, и огонь едва переливался в печи, осмокшему хворосту. Темно, сыро, холодно было в жилище о нем. В безотрадной жизни все было пусто кругом. И посреди могильной тишины из-за перегородки неслись к ней по временам стоны ее больной матери. Где же средства согреть морозный воздух хаты, иссушить в ней сырость, развесть огонь и облегчить страдания измученной старушки? Быть может, даже утолить ее голод. Их нет, нигде, ни в чем. Тогда Анюта судорожным трепетом хваталась за перо, и не раз слезы разводили ее чернила. Не вдохновение, а муки сердца и страдания тела водили ее пером. Пальцы ее коченели, глаза едва различали буквы. Слабо светил ее ночник, мутно мелькали в голове мысли. Нужды нет, она писала. Писала. Но где прежние восторги, прежний пыл ее стихов? Где надежды, где радости, слезы, где светлые мечты? Прошли, прошли, все изменилось, все исчезло. Была пора в душе Анюты, таилось зернышко, Бог знает, бурею или весенним веянием заброшенное в нее, оно крепко, зрело, незаметно пускало ростки и, наконец, выросло, расцвело. Каким восторгом ощутила его в себе Анюта, как свято хранила от взоров людских, как упивалась его райским благоуханием и, поливая его только в ночную пору своими радостными слезами, забывала с ним всю скудость своего бытия. Пришла другая пора, явился незваный гость и сказал: «Дай насладиться людям ароматами твоего цветка, поделись ними твоими сокровищами, и они воздадут тебе за то любовью, славою, счастьем». Бедная девушка поверила ему, земные искры ослепляли ей глаза, и она продала лучший цвет видений своих, их таинственность и блеск за блеск самых непрочных надежд. Еще раз сладко забилось у сердца, еще раз мелькнуло ей счастье, счастье только воображаемое, но и то скрылось падучей звездою, и погасло земное сияние в глазах ее, как погасла искра святыни в душе. Да, ее прекрасные грезы, ее блаженные сны, минуты ее преображения из человека чистейший дух, все рассеялось с тех пор, как возник в ней неумолкаемый голос: «Пиши, пиши, ты должна писать». Когда благоговея перед поэзией, она тайком прокрадывалась в свой темный уголок и там не призывала вдохновения, а отдавалась ему и сердцем, и умом, носясь без собственного ведома в волшебную обитель идеалов, вдохновение слетало к ней свободным и радостным, играло ее воображением, ласкало ее сердце и, улетая, оставляло по себе луч мира и тихого веселья в душе ее. Теперь она не могла более увлекаться с прежней беззаботностью своими фантазиями и тешиться ими бессознательно, спокойно забывая все, что окружало ее. Нет, теперь одна воля, недремлющая, суровая воля правила ее вдохновением, насильно исторгала чувства ее сердца, мучивала идеи у воображения. Эта воля была не дочерью духа вольного и могучего, а рабынею горькой нужды. Зато не на радость перенеслась Анюта от мира вещественного к поэтическому. Когда бедность и горе до того усиливались, что свет темнел в ее глазах, она с отчаянием взглядывала на перо, на бумагу, и странное беспокойство овладевало ею. Беспокойство, сходное с тем, которое проявляется у ясновидящих перед их насильственным сном, как будто в страдании телесном и душевном ей не хотелось обновлять в себе третьего, безотчетного страдания, не хотелось вызывать призраков, которые, отуманив на минуту ее голову и растревожить все ощущения сердца, еще безжалостнее заставляли ее рассматривать во всех ужасных подробностях наготу, язвы ее жизни, надежды, облегшие при самом расцвете и одну постоянную спутницу ее – скорбь. И однако она писала. Гельфрид не восхищался более, а плакал над ее песнями, слыша в их звуках Только стон. Но те стоны изливались прекрасными стихами. Гельфред отсылал их в Петербург и не получал никакого ответа. Анюта никогда не жаловалась, но он укорял себя в ее тайных страданиях, во всяком следе ее слез, и изнемогал от горести. Вскоре болезнь уложила его в постель, с которой он больше не вставал. Недели две Анюта металась между больной матерью и своим умирающим наставником. Он редко говорил с нею, и только в минуты, когда она не могла видеть его, устремлял на нее горестный взор и не сводил глаз ее лица, пока слезы не заставляли их смыкаться. О чем задумывался, о чем плакал старик? Сожаление об Анюте или позднее раскаяние грызло его душу? Видя, как рано блекло это нежное создание, не знавшее расцвета на негостеприимном земле, не укорял ли он себя в том, что просветил ум и утончил чувства девушки, которая, быть может, была бы счастлива в невежественном состоянии своих отцов? И в самом деле, к чему ей послужили ее познания? Что доставило способность все постигать и чувствовать лучше других? Он снял плеву с глаз ее. Ей представилась во всем ужасе, во всем яма, определенное ей жилище на земле. Он возвысил ее понятия, и люди, с которыми ей суждено было проводить жизнь, показались ей грубыми творениями, слепыми и глухими для всего, что Бог создал прекрасного. Он очистил от ржавчины ее сердце, и оно сделалось нежным, чувствительным, болезненно впечатлительным. Всякое прикосновение заставляло его содрогаться, всякий звук находил в нем отголосок, и не было мысли даже в ее собственном уме, которая не пробуждала бы в нем ответного ощущения. Так не эти ли размышления волновали душу старика, когда он крепко сжал руку Анюты в своих слабеющих руках? А может быть, ступая в могилу, он невольно обращал взор к своей разгульной юности, полной успехов, любви, всех наслаждений семейных и общественных, и вслед за счастьем своим стигнувшим, сгинувшим быстрее тумана утреннего, видел не жизнь, а призрак, остов жизни человеческой, истерзанной страстями, нищетой, презрением людей. Может, дыша тяжелым воздухом хаты, один на грубом одре, он несся мыслью к солнцу своей родины, то в светлые университетские залы, то в тихую обитель, где у колыбели двух малюток манила его к себе жена. Спокойствие, рай на земле. Но нет, даже в предсмертный час не было у него ни думы, ни чувства для себя. Перед ним стояла Анюта. Ночью старик начал тяжело дышать, метался и боязливо озирался кругом. Взор его час от часу становился тусклее. Он силился что-то сказать, но слова замирали на языке его, как будто желая, он в то же время боялся выразить свою последнюю мысль, и она мучила, преследовала его. В предсмертной тоске он молился, как может молиться только праведник или глубоко покаявшийся грешник. Наконец, чувствуя приближение своей кончины, он произнес отрывистым голосом: «Анюта, я покидаю тебя, ты останешься здесь одна. Не отчаивайся, дитя мое, ты еще так молода, будущее твое так велико, терпение, твердость, упование. Об одном молю тебя, старайся побороть эту страшную силу мечтательности, она опасна. Играй, тешься поэтическими идеалами, но не изнывай по недосягаемым. Твои чистые фантазии, дети неба, а небесного не осуществить на земле. Ни истинному счастью, ни истинно прекрасному нет на ней приюта. Не зови же, не жди напрасно совершенства. Ты найдешь его разве там? Когда же приедет графиня, старайся заслужить ее милость. Она богата, счастлива. Может быть, она протянет тебе руку. Кому же быть милостивыми, как несчастливым?» Старик остановился и, помолчав, произнес с горестью: «Бедное, бедное дитя! Неужели ты никогда не узнаешь лучшей доли? Неужели нет для тебя и искры радости на земле, Анюта? Продолжал он с трепетом и заметными изменениями в лице. Анюта, иногда мне кажется, что я невольно был причиной твоих горестей. Бог видит, как искренне, как много я желал тебе добра. Ты несчастлива, судьба жестоко тебя преследует. Но если я отлил хоть каплю горести к твоим страданиям, прости, прости, и черный день не проклинай своего друга. Он закрыл лицо руками и зарыдал. Когда ласки и утешения Анюты успокоили его, он еще раз благодарил ее за попечение о нем, за привязанность, за светлые минуты, которые она украсила его старость, и благословил ее, впал в усыпление. Около часу царствовала в хате мертвая тишина, нарушаемая только хриплым дыханием больного. У изголовья его теплилась желтая восковая свеча. Анюта стояла подле, и кто увидел бы в эту минуту ее высокий, тонкий стан, печально опущенную голову, ресницы, влажные от слез, ее лицо бледное, до того исполненное грусти, что улыбка радости казалась на нем невозможную, то мог бы счесть ее ангелом смерти, слетевшим с небес, чтоб принять лона душу, отстрадавшую на земле. Вдруг старик встрепенулся, взглянув на свою воспитанницу и, собираясь с последними силами, прошептал: «Я отхожу. Анюта, о Боже мой, что ожидает тебя?» С этими словами он устремил на нее острый, блестящий, чудный выражением взор, и открылась ли ему в изнеможенных чертах девушки определенная судьба, или душа его, освобождаясь от оков земных, получила силу предвидения, только казалось, вопрос его не остался без ответа. Он успокоился, опустил глаза, когда ж минут 10 спустя опять обратил их к Анюте, из уст его вместе с последним дыханием вылетело: «До свидания!»